«Что произошло, когда тебе было 11?» — резко спросил Шут. С лица Спарк исчезло всякое выражение. Ее глаза сделались совершенно непроницаемыми, но когда она заговорила, голос ее звучал все так же ровно. Одному господину вздумалось провести ночь в постели с женщиной и ее сыном. Он думал, это позабавит его. Он заранее заплатил за развлечение нашей хозяйке. Нашего согласия никто не спросил. Когда мать попыталась возражать, хозяйка заведения заявила, что долг моей матери — это и мой долг тоже. Если мы не будем слушаться, она сию же минуту вышвырнет меня на улицу. Ее лицо побледнело, ноздри сузились от отвращения. Господин пришел в наши комнаты. Он сказал, что сперва я буду смотреть, как он имеет мою мать, а потом она пускай смотрит, как он научит меня новой забаве. Я сказала, что не буду этого делать. И он засмеялся. «Ты вырастила его упрямцем. Всегда хотел поскакать на своенравном жеребчике». Мать сказала, «Ты не получишь его ни сейчас, ни потом». Я думал, он разозлится, но он только раззадорился еще больше. Как и многие женщины в нашем доме, моя мать носила красивую пелерину. Он протянул руку, порвал ворот и толкнул мать, повалив ее на кровать. И она не стала сопротивляться, а обхватила его руками и ногами и велела мне бежать из дома и никогда не возвращаться. Она помолчала, вспоминая тот вечер. Ее верхняя губа дважды дернулась. Если бы девочка была кошкой, она зашипела бы. Спарк тихо окликнул ее Шут. Она продолжала глухим голосом, я бежала. Я послушалась ее, как слушалась всегда. Я скрывалась. 2 дня жила на улицах Дингетона. У меня не слишком-то хорошо получалось выживать там. Потом меня поймал какой-то человек. Я думала, он хочет убить или изнасиловать меня, но он сказал, что меня желает видеть лорд Чейт. Хотя на самом деле он, конечно, назвал другое имя, то, которым лорд Чейт пользовался в Доме терпимости и под которым я его знала. Но у этого человека был символ, знакомый мне, и поэтому я, пусть и опасалась ловушки, пошла с ним. Промучившись 2 дня от голода и холода, я уже начала думать, не лучше ли было согласиться на каприз того гостя. Она глубоко вздохнула. Тот человек отвел меня на постоялый двор, накормил и запер в комнате. Много часов я ждала, что будет дальше, и тряслась от страха. Потом пришел лорд Чейт. Он сказал, что мою мать убили, и он боится за мою жизнь. При этих словах душевная мука все же пересилила ее. Дальше Спарк говорила уже дрожащим голосом, хватая ртом воздух. «Я думала, он просто изобьет ее, когда я убегу, или хозяйка снизит цену. Я не думала, что мою мать изнасилуют и задушат, бросив на полу, словно грязный носовой платок». Некоторое время она не могла говорить и только тяжело дышала. Ни я, ни Шут не нарушали молчание. Наконец она заговорила снова. Лорд Чейт спросил, кто это сделал. Хозяйка отказалась назвать имя гостя, который заплатил за тот вечер с моей матерью. Я тоже не знала, как его зовут, зато знала о нем все остальное. Его духи, узор его кружевных манжет, родинку под левым ухом. Вряд ли я когда-нибудь смогу забыть, как он выглядел в ту минуту, когда мать удерживала его, давая мне сбежать. Она умолкла. Снова повисло долгое молчание. Спарк икнула. И этот обыденный звук прозвучал странно после столь леденящей душу истории. Так я оказалась здесь и стала работать на лорда Чейда. Я пришла в замок в обличии мальчика и почти все время остаюсь мальчиком, но иногда лорд Чейд велит мне одеться горничной. Наверное, чтобы я умела быть и девочкой тоже, ведь скоро я повзрослею и уже не смогу носить эту личину. Но он велит мне одеваться горничной еще и для того, чтобы слушать разговоры, которые люди вряд ли позволили бы себе в присутствии мальчика-слуги, чтобы видеть то, что лорды и леди могут делать лишь в присутствии горничной, и рассказывать об этом лорду Чейду. Чейд. Когда она снова произнесла его имя, я внезапно вспомнил о своем деле. Чейд, у него жар из-за раны. Потому-то я сюда и пришел, найти что-нибудь, чтобы облегчить боль, и послать за лекарем, чтобы пришел попозже и заново промыл рану. Спарк вскочила на ноги, на лице ее отразилась неподдельная тревога. Я сбегаю за лекарем прямо сейчас. Я знаю старика, которому лорд Чейт доверяет больше других. Он медлительный, но дело свое знает. Он говорит с лордом Чейдом, предлагает разные способы лечения и дает выбрать, что больше нравится. Я пойду к нему прямо сейчас, хотя поднимется он не скоро, а я потом сразу побегу в комнату лорда Чейда. «Ступай», — согласился я. Она бросилась к гобелену, закрывавшему вход, и покинула логово. Некоторое время мы оба молчали. Потом я сказал «мак» и направился к полкам. Оказалось, у Чейда имелся мак в разных видах. Я выбрал настойку, которую можно добавить в чай. «Она была очень убедительным мальчиком», — заметил Шут. Я не разобрал, что за выражение вложил он в эти слова. Я искал небольшую склянку, чтобы отлить настойки, и брякнул, не подумав, «ну, тут тебе виднее». Он засмеялся, «ах, Фитц, мне и правда виднее». Шут забарабанил пальцами по столешнице, и я удивленно обернулся, чтобы посмотреть на это. «Я смотрю, твои руки быстро заживают». «Это верно, но по-прежнему очень болят. Для меня мака не найдется». «Тебе лучше соблюдать осторожность с болеутоляющими снадобьями». «Ну, так бы и сказал, нет». «Ну и ладно». Он попытался сложить пальцы пирамидкой, но они все еще слишком плохо слушались его. «Я хочу извиниться». «Нет, не извиниться, а у меня бывают приступы паники, ужаса, и тогда я становлюсь совсем другим, кем-то, кем я не хочу быть. Мне хотелось сделать Эшу больно, таково было мое первое побуждение». «Сделать больно за то, что он напугал меня?» «Ну, со мной такое бывало». «И?» Я отказался от мысли все рассказать. Мне еще надо было отнести в спальню Чейда склянку с лекарством и вернуть ее обратно. «Лучше принеси свои извинения Эшу или Спарк. Что до приступов ярости, время, когда пройдет какое-то время, и никто не будет пытаться причинить тебе боль или убить тебя, ты перестанешь бросаться на всех подряд. Но, по моему опыту, что-то все равно останется. Мне до сих пор снятся кошмары. У меня до сих пор бывают вспышки гнева. Перед моим внутренним взором встало лицо человека, который истязал собаку на ярмарке. Надо было сделать ему еще больнее, пронеслась мысль. Прекрати, — велел я себе, — прекрати вспоминать об этом». Пальцы Шута ласкали кусок дерева, по которому он вырезал. «Эш, Спарк, она приятная собеседница, Фитц. Мне нравился этот мальчик. Ну, наверное, мне понравится и девочка. Чейд зачастую оказывается мудрее, чем я думаю. Какая блестящая мысль позволить ей жить и в одном, и в другом обличье». Я молчал, потому что вдруг вспомнил, как разделся до нога в присутствии Эша. В присутствии девочки. Девочка, не намного старше моей дочери, подавала мне свежее нижнее белье. Кажется, я так не краснел уже много лет. Я не стал говорить об этом Шуту. Он и так уже немало надо мной повеселился в последнее время. Мне надо поскорее отнести это Чейду. Шут, сделай для тебя что-нибудь, пока я не ушел. Тебе что-то еще нужно? Он горько улыбнулся. Зрение, сила, немного отваги. Он оборвал себя. «Нет, Фитц, ничего такого, что ты мог бы мне дать. Мне жаль, что я так грубо обошелся с Эшем, узнав, что он Спарк. Я испытываю какой-то странный стыд. Возможно, потому что, как ты заметил, мне самому доводилось играть обе роли. Пожалуй, теперь я немного лучше понимаю, что ты почувствовал, когда узнал о леди Янтарь. Надеюсь, Эш простит меня и вернется». Он взял свою деревяшку и нащупал нож для резьбы. Эш очень скрашивал мое одиночество здесь. И пеструха. Без них мне пришлось бы куда тяжелее. И эта девочка дала мне драконову кровь, когда это было так нужно. Надеюсь, я не оттолкнул ее навсегда. Я постараюсь вернуться и поужинать с тобой. Скорее всего, обязанности принца Фитца Чивола Видящего не отпустят тебя. Но приходи на ночь глядя, чтобы выпить по глотку доброго бренди. «Ладно, приду на ночь глядя». На этом я покинул Шута и направился обратно в покои Чейда. Когда я подошел к двери, оттуда как раз выходили двое юношей. Они застыли, глядя на меня во все глаза. Проспер и Интегрити, сыновья Дьютифула. Я держал их на руках младенцами, а детьми они иногда приезжали в Ивовый лес вместе с отцом. Я валял их в кучах осенних листьев и смотрел, как они ловили лягушек в ручье, а потом их отправили на внешние острова, и они исчезли из моей жизни. Проспер толкнул брата локтем и насмешливо сказал: «А я тебе говорил, что это он». Будущий король Интегрити держался более достойно. «Кузен», — серьезно приветствовал он меня и протянул руку. Мы пожали друг другу запястья, а Проспер закатил глаза. «Я помню, как он отмывал тебя в лошадиной поилке после того, как ты упал в навозную кучу», — заявил он. Интегрити изо всех сил старался не растерять достоинства, а я из осторожности солгал, не припомню такого. «Зато я помню», — гнул свое Проспер. «Бабушка Пэшенс еще отругала вас, что испортили воду для лошадей». Тут я невольно улыбнулся. Я и забыл, что они считают Пэшенс бабушкой. Мне вдруг остро захотелось, чтобы те дни вернулись, чтобы моя дочь была дома, и у нее было такое же беспечное детство. Ни сжигание трупов по ночам, ни похитителей колсидийцев. Я заставил себя выбросить эти мысли из головы и спросил, как себя чувствует лорд Чейд. Бабушка попросила нас навестить его и отвлечь от грустных мыслей. А он сказал, что сам разберется со своими мыслями и велел нам развлекаться где-нибудь в другом месте. Мне кажется, рана беспокоит его больше, чем он старается показать. Ну, мы делаем, как он сказал, идем развлечься где-нибудь в другом месте. Хотите пойти с нами? Лорд Чири сегодня устраивает вечер карточных игр. Нет, спасибо. Думаю, теперь моя очередь отвлекать лорда Чейда от грустных мыслей. Карты. Я поймал себя на том, что не одобряю этого, но, с другой стороны, чем еще им развлекаться? Юноши стояли, глядя на меня, и я внезапно понял, что нам почти нечего сказать друг другу. Я устранился от участия в жизни принцев, и теперь оказалось, что я совсем не знаю их. Интегрити опомнился первым. Что ж, мы, конечно же, увидимся за ужином. Возможно, тогда мы сможем поговорить подольше. «Возможно», — сказал я, хотя и сомневался в этом. Я не хотел рассказывать им дедовские истории о былых временах, о людях, которых я убил, о том, как их двоюродный дед пытал меня. Я вдруг почувствовал себя очень старым и поспешно вошел в покои Чейда. Он-то был намного старше меня. «Фитц», — приветствовал он меня, — «ты долго». Я закрыл дверь за собой. «Сильно болит?» «Сильно». Он тяжело дышал через рот. «Эш пошел за лекарем. Точнее, Спарк пошла». Он попытался улыбнуться, но только поморщился. «А, оно и к лучшему, что ты теперь знаешь. Маг принес?» «Да, но может лучше дождаться лекаря?» «Нет, мне нужен маг, мальчик. Я не могу думать и не могу больше удерживать их». «Кого?» Рассеянно спросил я, торопливо оглядывая комнату. Увы, там не было ничего, с чем можно было бы смешать настойку, чтобы было легче ее пить. «Ну, ты знаешь», — ответил он заговорщицким шепотом, — «этих, из камней». Я похолодел. В два шага, одолев расстояние до его кровати, я потрогал его лоб, сухой и горячий. «Чейд, я не понимаю, о чем ты. Ты весь горишь. Думаю, тебе мерещится». Он пристально смотрел на меня, его зеленые глаза лихорадочно сверкали. «Никто не говорил с тобой во время перехода? Никто не пытается говорить с тобой сейчас?» Он не спрашивал, он обвинял меня. «Нет, Чейд». Мне было страшно за него. Он закусил нижнюю губу. Я узнал его голос. Столько лет прошло, но я не забыл голос брата. Я молча ждал продолжения. Он поманил меня ближе, еле заметным жестом указал на портрет на стене и прошептал: «Шрюд говорил со мной там, в камнях. Спрашивал, не для того ли я пришел, чтобы присоединиться к нему. Чейд, твоя рана воспалилась, и у тебя жар, ты бредишь». Зачем я вообще сказал это, если знал, что он не пожелает слушать? Точно так же, как знал, что он не сможет прямо сейчас работать с силой. От этого знания передо мной разверзлась пропасть отчаяния. Ты мог бы отправиться с нами, Фитц. Убраться отсюда прочь, тогда ты понял бы, что знать — это милосердная возможность. Он произнес это так похоже на старого короля Шриуда, что по спине моей пробежал холодок. Слишком поздно. Если я помогу ему силой прямо сейчас, снимет ли он печать Шайн или упрямо развеет по ветру нас обоих? Чейд, пожалуйста. Я сам не понимал, о чем прошу его. Я перевел дыхание. «Дай мне взглянуть на твою рану». Он медленно покачал головой. «Это не рана, Фитц. Это не воспаление. А если что и воспалилось, то не в теле. Это сила, Фитц. Вот что нарывает во мне». Он умолк. Чейд смотрел в стену и медленно, протяжно дышал. Я не мог больше сопротивляться искушению. Обернулся и посмотрел на портрет Шриуда. Ничего, просто раскрашенный холст. «Помнишь Августа Видящего?» — вдруг спросил Чейд. «Ну, конечно, помню. Август был племянником Шриуда, соответственно, приходился племянником и Чейду. Его мать, их младшая сестра, умерла, рожая его. Он был не намного старше меня, когда нас обоих послали в Горное Королевство. Август должен был служить посредником, передавая брачные клятвы Верите горной принцессе. Но Регал уже тогда задумал заполучить трон и начал действовать. Верите не хотел сжигать разум Августа, когда при помощи силы устами королевского племянника заверил Кетрикин, что он честный человек и не имеет отношения к убийству ее брата, но Август сгорел. После этого он то приходил в себя, то проваливался в забытье. Его разум мерцал, как свеча на ветру. В какие-то дни он вел себя почти нормально, в другие бредил, как слабоумный старик. Видящие без лишнего шума услали его прочь от двора. Теперь я вспомнил, что он умер в Ивовом лесу во время войн красных кораблей. Смерть Августа прошла почти незамеченной, ведь разум покинул его давным-давно. И я помню. «Зря я тебя не слушал, Фитц. Может, Шрюд был прав, когда отказал мне, ну, столько лет назад. Зависть обожгла меня огнем, когда я узнал, что тебя будут учить владению силой. Мне-то в этом было отказано, как ты знаешь. А я так об этом мечтал, так мечтал!» Он вымученно улыбнулся мне. «И вот я получил, что хотел. Точнее, эта сила получила меня». В дверь резко постучали, а вот и лекарь. На меня накатило облегчение и тут же схлынуло, когда в дверь вошла Нетл. Ореол силы сопровождал ее, словно густой запах духов. Он заполнил всю комнату, и отступить, чтобы защититься от него, было некуда. Она посмотрела на меня с испугом. «Только ты еще не начинай», — умоляюще сказала она. Я почувствовала, что Чейд растворяется в силе, и позвала остальных. И совсем не ожидала увидеть, как ты здесь растворяешься вместе с ним. Я потрясенно уставился на нее. «Нет, со мной все хорошо. Но у Чейда сильный жар. Думаю, рана загноилась и отравляет его. Мне кажется, он бредит», — тихо добавил я. Нетл посмотрела на меня с жалостью. «Нет», — сказала она, — «все гораздо хуже. И я думаю, ты сам это понимаешь. Это сила». «Когда-то ты сказал мне, что она похожа на великую реку, которая может унести неосторожного мага. Ты предостерегал меня, как опасно ее притяжение». Она встретила мой взгляд и вздернула подбородок. «Не так давно я поймала на этом тебя самого. Ты искушал себя, стоя на грани того, чтобы рухнуть в этот поток и раствориться в нем, распасться на отдельные нити, распуститься, как пряжа». «Это правда. Погружение в поток силы пьянит. Она уносит всю боль и тревоги, и так хочется остаться там навсегда, раствориться, растаять. Это кажется таким правильным, таким манящим. Я испытывал это искушение, и не раз. И потом стыдился бы этого, если бы в те минуты не был таким напуганным или таким отчаявшимся». «Мы должны вытащить его», — сказал я, и чуть было не объяснил, почему это так важно, — но потом подумал, что если даже Нетл узнает, то все равно не разрешит нам попробовать. «Нет, не мы. Ты будешь держаться в стороне, папа. потому что я впервые уловила в тебе это еще в Ивовом лесу. Течение норовит унести вас обоих». Она глубоко вздохнула и положила руку на едва округлившийся живот. «Если б только Олаф был здесь, но даже если погода не испортится, ему все равно еще 2 дня ехать». Она снова вспомнила обо мне. «Наверное, будет лучше, если ты уйдешь и подними стены как можно выше». Я не мог уйти. Чейт натянул одеяло до самого подбородка, вцепился в него и смотрел на Нетл так, будто он был мальчишкой, а она приближалась к нему, пряча розгу за спиной. Я принес ему маковую настойку, чтобы снять боль. «Может быть, если мы приглушим боль, он сможет лучше владеть собой?» Нетл покачала головой. «Нельзя. Мы думаем, сейчас только боль и удерживает его в теле. Она напоминает ему, что у него вообще есть тело. Перед этим мы с ним разговаривали, и он вроде бы был в себе. Он страдал от боли в ране, но рассуждал разумно. Мы советовались». Она молча смотрела на меня, качая головой. В дверь снова постучали, и вошел Стэдди. Он кивнул мне и искренне улыбнулся. «Фитц, я так рад, что ты снова можешь быть самим собой, здесь, в Оленьем замке». «Спасибо», — только и смог ответить я. Мой взгляд был прикован к Чейду. Старик смотрел на портрет своего брата, его губы беззвучно шевелились, но Стэдди не заметил этого. Он беспокоился о сестре. «Стоит ли тебе пытаться это сделать?» — спросил он ее. «Разве тебе не пора отдохнуть?» Она устало улыбнулась ему. «Стэдди, я беременна, а не больна. Где остальные?» Он покосился на меня, словно считал, что я оценю шутку. «Она верит, что стоит ей щелкнуть пальцами, и король примчится рысью, как миленький. Он скоро придет, Нетл. Вы собираетесь работать только втроем?» «Для круга маловато. Вам понадобится моя помощь». Я старался говорить так, чтобы они не заметили моего отчаяния. Я хотел взять Чейда за руку, может быть, прикоснувшись, я смогу и достучаться до его сознания, но Нетл шлепнула меня по руке. «Нет. У нас есть 2 одиночек, к которым мы сможем обратиться, если понадобится. Аметист и Харди не слишком общительны, но им дана большая сила. А пока, я думаю, будет лучше, если лорда Чейда призовут обратно и не позволят больше покинуть тело тех, кто близко его знает. Но не ты». Нетл ответила на мой вопрос и указала мне на дверь. «Ты не можешь помочь нам. Ты будешь только отвлекать, в том числе и Чейда. И ты можешь сделаться еще более уязвимым. Душа Чейда истекает в поток силы и пытается утащить с собой тебя. Понимаешь ты это или нет?» «Но я должен остаться. Вы приведете его в чувство, и тогда мы с ним вдвоем попытаемся применить силу. Это очень важно». Нетл сурово уставилась на меня. «Нет. То, что ты просишь об этом, уже показывает, как сильно тебя влечет поток». Я выдержал ее взгляд. «Ах, Молли, если бы ты могла посмотреть на меня этим непреклонным взглядом...» Я взял себя в руки. Чейд всегда учил меня интересы трона видящих прежде всего, а еще прежде — интересы самого Чейда. Но сейчас я должен полагаться на себя, потому что он утратил способность ясно мыслить. «Все совсем не так. Дело не в искушении силой. Дело в Би. Только что, когда мы разговаривали, Чейд признался мне, что его дочь Шун, ну, то есть Шайн, наделена силой, но не обучена пользоваться ею. И что еще хуже, Чейд запечатал ее, чтобы никто не мог причинить ей вреда». Пока я говорил, сердитое выражение на лице Нетл сменилось гневным. Но куда страшнее было видеть равнодушие Чейда к моему предательству. Он снова смотрел в стену, безвольно приоткрыв рот. Сам он не мог до нее дотянуться, чтобы передать снимающее печать слово. Если бы это удалось, она могла бы сообщить нам, где находится. Чейд не знал, почему у него ничего не получается. То ли ему не хватает силы, то ли Шайн, испугавшись того, что творится вокруг, укрепила свою защиту. Мы хотели вдвоем попробовать пробиться к ней. Несмотря на то, что я запретила вам обоим пользоваться силой. «Я забыл об этом», — честно сказал я. «И ты думаешь, я тебе поверю?» — отчеканила она. «Это правда. Я думал только о том, что это поможет найти Би». Ее взгляд чуть потеплел. Нет, должно быть, мне показалось, потому что Нетл проговорила: «И ты даже не подумал прийти ко мне, мастеру силы, чтобы рассказать о том, что узнал, и спросить совета?» Она поджала губы, потом, словно против собственной воли, спросила: «Ты вообще хоть немного уважаешь меня?» «Конечно, уважаю». «Нет, ты любишь меня, как отец, в этом я не сомневаюсь, но чтобы ты уважал мои познания и умения...» Она резко оборвала себя, помолчала, потом хладнокровно спросила: «Какое слово отпирает стены Шайн?» Он не сказал. Она с серьезным видом кивнула: «Замечательно. А теперь уходи. Мне нужно работать». И снова указала на дверь. «Я могу помочь. Он доверяет мне. Я знаю его как облупленного. Я могу найти и вернуть его». «Нет, не можешь. Ты даже сейчас расточаешь себя, сам того не замечая. Вы каким-то образом связаны, и он цепляется за тебя, хочет утащить с собой». Я открыл свой разум, пытаясь понять, правду ли она говорит. «Разве меня что-то тянет, или это просто...» «Прекрати немедленно!» — рявкнула Нетл, и я тут же поднял стены. «Помоги мне вернуться», — проговорил Чейт, и каждый волосок на моем теле встал дыбом. «Верите?» — прошептал я. Забыв обо всем, я шагнул к нему, ища в его зеленых глазах темно-карие глаза короля, которому когда-то служил. Мне вспомнился давний сон силы, в котором мой усталый король опустился на одно колено перед рекой из чистой, сверкающей магии и погрузил обе руки по локоть в ее жгучий поток, а потом умолял меня помочь ему вырваться из ее неукротимой хватки. «Не подходи, мальчик!» — крикнул он, а моя дочь встала между мной и Чейдом и уперлась обеими руками мне в грудь. «Папа, посмотри на меня!» — велела она. И когда я подчинился, она сказала: «Если придется, я позову стражу, чтобы тебя увели отсюда. Если придется, я буду вливать тебе в рот настой эльфийской коры до тех пор, пока ты не потеряешь способности удержать даже тоненькую ниточку силы. Я не позволю тебе уйти. Ты нужен мне и моей сестре». «Би», — тихо промолвил я, — «и как волна откатывается от берега, всякое желание погрузиться в силу покинуло меня». Я заглянул в сверкающие глаза Чейда, и мне стало дурно. «Спаси его!» — попросил я Нетл. «Пожалуйста, спаси его!» А потом повернулся и вышел из комнаты.